Эпилог. Лину разбудили приглушенные голоса. Она с трудом вынырнула из темноты и обнаружила себя в доме Елены Захаровны, в той самой комнате, которую последние дни делила с Алисой. Сквозь листву в окно приветливо заглядывало солнце, рисуя на стенах причудливые тени. Лина лежала в кровати, укрытая одеялом, а где-то рядом тихонько переговаривались Алиса и Соня. Прежде чем повернуться к ним, девочка попыталась вспомнить, что произошло, однако мысли путались. «Что случилось?» Собственный голос показался ей чужим и взрослым. Девочки тут же прервали разговор и приблизились. «Наконец-то!» Теплые руки Алисы обвили шею подруги. «Ты была без сознания, мы все переживали». «Долго?» «Больше суток. Как ты себя чувствуешь?» Лина прислушалась к собственным ощущениям. «В целом нормально. Что произошло?» Алиса бросила тревожный взгляд на Соню. «Ты ничего не помнишь?» — удивилась брюнетка. «Смутно». Лина прикрыла глаза, стараясь упорядочить мысли. «Мы сражались и почти победили, кажется. А потом...» Она вздрогнула. Перед внутренним взором точно кадры из фильма поплыли яркие образы. Красивое лицо с холодными серыми глазами, пылающее небо, белая маска, распростертый на траве гигантский медведь, отец, скованный цепями над огненной пропастью, и неподвижно лежащая среди камней мама. Боли не было, только странная безысходная тоска, от которой хотелось выть. «Это правда?» Соня и Алиса молчали. «Это правда, мама?» «Мне жаль». Соня вытерла брызнувшие из глаз слезы. «Твоя мама и Михаил Захарович погибли». Тонкие пальцы крепко стиснули запястье Лины. «Маргарита погибла, пытаясь спасти твоего отца». Алиса тоже заплакала. Не в силах вынести это, Лина отвернулась к стене. «Знаю. Я видела, как мои родители погибли в огненном мире». Соня и Алиса обменялись озадаченными взглядами. «Но твой отец жив. Он сейчас в гостиной. Ждет, когда ты очнешься». «Мой отец?» Лина откинула одеяло и недоверчиво посмотрела на подруг. Не дожидаясь ответа, она вскочила с кровати и, как была в пижаме, опрометью бросилась вниз по лестнице. У входа в гостиную девочка остановилась в нерешительности. Она слишком давно не видела отца и почти ничего о нем не знала. Что, если он не любит ее? Что, если она ему не нужна? Обуреваемая сомнениями, Лина заглянула в комнату. Егор и Саша сидели в креслах у камина, молча уставившись в потухший очаг. За эти дни они сильно повзрослели. Заметив Лину, парни вскочили с кресел и направились к ней. «Ты молодец! Рад, что с тобой все в порядке!» Егор обнял девочку. «И я». Саша неуверенно похлопал Лину по руке, но потом тоже порывисто притянул к себе. Лина улыбнулась, услышав, как бешено колотится его сердце. Эти объятия значили для нее очень много. Она всегда мечтала иметь сестру или брата. И вот теперь у нее было целых два брата и две сестры. Алиса и Соня выглядывали из коридора, не решаясь войти в гостиную. «Спасибо, что спасли меня». Егор улыбнулся и легонько подтолкнул Сашу к двери. «Идем. Не будем мешать». Все ушли, оставив Лину наедине с отцом. Марк Харди стоял у окна и смотрел во двор. «Папа!» — позвала девочка. Мужчина обернулся. Лицо его казалось худым и осунувшимся, а в непослушных русых волосах блестела седина. Но Лина все равно узнала его по серым, так похожим на грозовое небо глазам. Отбросив сомнения, она кинулась к нему в объятия, и когда крепкие руки сомкнулись на ее плечах, разрыдалась. Эмоции, которые она так старательно подавляла, накрыли с головой. Стихия воды требовала выхода. Марк Харди знал это и не пытался успокоить дочь. В слезах нет ничего дурного. С ними уходит боль и отчаяние. Жаль, что сам он давным-давно разучился плакать. «Что теперь будет?» — спросила Лина, немного успокоившись. «Теперь все будет по-другому». Отец крепко обнял ее. «Пожалуйста, не оставляй меня больше». Мужчина тяжело вздохнул. «К сожалению, это невозможно. Нас с тобой ждет еще много дорог». Лина подняла глаза. Отец не шутил. «Вчера ты заставила Фейретта убраться, но он вернется. Нам нужно как можно скорее найти и обезвредить предателя». «Серого колдуна?» Мужчина кивнул. Они еще долго, обнявшись, стояли у окна и смотрели, как по голубому небу безмятежно плывут белоснежные облака. «Я не знаю, как жить без мамы». Марк пригладил непослушные волосы дочери. «Я тоже». «Что с ней теперь будет?» — спросил кот-призрак. «Не знаю». Георг спрыгнул с жердочки и вытянул затекшую лапу. «Это решать ее отцу и великой хранительнице». «Я говорю не о девчонке», — перебил Тимофей. «Что будет с собакой?» Он кивнул в сторону Тори. Та лежала под буфетом, положив голову на лапы, и напрасно ждала появления Маргариты или Михаила Захаровича. «Откуда мне знать?» — раздраженно фыркнул Георг. «А мне жаль псину». Голос кота-призрака неожиданно дрогнул. В один день она лишилась почти всех, кого любила. «Только не вздумай реветь», — предупредил ворон. «У нее есть мы. Хотя, признаюсь, мне тоже ее жаль». Какое-то время они молчали, обдумывая случившееся и слушая, как старинные часы неумолимо отсчитывают время. «Эх, старина, какой-то грустный конец у этой истории», — вздохнул Георг. Тимофей задумался, а потом покачал головой. «Это еще не конец». «Думаешь?» «Я в этом уверен».